Он встает. Века, гелаты, где-то факелы горят. Кто провел за ним в палату островерхих шапок ряд? Еще века. Другие, те, что после будут, те, в уши чьи пока тугие, шепчет он в своей мечте. Жизнь моя среди вас не очерк, этого хоть захлебнись. Время пощадит мой почерк от критических скребниц. Разве въезд в эпоху заперт? Пусть он крепость, пусть и храм, въеду на коне на паперть, лошадь осажу к дверям. Не гусляр и не балакирь, лошадь взвил я на дыбы, чтоб тебя, военный лагерь, увидать с высот судьбы. Едва поводье тронув, порываюсь наугад в широту твоих прогонов, что еще во тьме лежат, как гроза в пути объемля жизнь и случай, смерть и страсть. Ты пройдешь умы и земли, чтоб преданием в вечность впасть. Твой поход изменит местность под чугун твоих подков, размывая бессловесность, хлынут волны языков. Крыши городов дорогой, каждой хижины крыльцо, каждый тополь у порога будут знать тебя в лицо. Зима, 1936 год.